Это была не первая моя смена, но первая с новым напарником. Я не ожидала этого и не хотела, но предыдущий уехал, какие-то семейные проблемы, и мне не оставили выбора. Да и кто я такая, чтобы перечить руководству? Мне казалось, все будет как обычно. Мы поедем по городу, постоим у одной из закусочных с двумя хот-догами или коробкой пончиков. Сэм засмеялась и бросила любопытный взгляд на сидящего рядом мужчину. Его улыбка стала чуть шире, и это успокоило. Значит, она еще в силах шутить. Проведя рукой по волосам, она немного помолчала, словно собиралась силами, чтобы вернуться в тот вечер. Нам сообщили об аварии. Подробностей никто не знал. Мы были первые, кто прибыл на место происшествия. Но это не главное. Я уже даже на убийствах бывала, и мне было нормально. Мы забрали девчонку. Молодая, 16, может, 17 лет. Я еще помню себя в эти годы. Это было всего-то 5 лет назад. С ней говорил мой напарник. Я не знаю, что там случилось и почему мы сделали то, что сделали. Спорить я не решалась. Мы посадили ее в машину и поехали. Я думала к участку. Может, дать показания. Хотя лично я отвезла бы ее в клинику. Не было в этом никакой срочности, поверьте. Она была ранена? Перебил святой отец. Нет, с ней все было хорошо. Кружилась голова, вроде и тошнила. Но это она уже в дороге сказала и попросила остановить машину. Мы, конечно, не остановились. Почему, конечно? Не самое интересно. Но когда я посмотрела на своего напарника, то поняла, что он не станет ее слушать. И меня тоже. Она замолчала. Короткие пальцы теребили ключи от машины, а глаза не отрывались от пола, по которому ползла жирная муха. «Вы привезли ее в участок?» — поторопил ее мужчина, сидящий рядом. «Нет. Странно, удивительно, но нет. Мы приехали к отелю «Зеленая собака». Я первый раз была в этом месте, и он даже с виду производит жуткое впечатление. Большое старое кирпичное здание. Таких уже не строят, и слава богу. Может быть, кому-то оно кажется красивым. Наверху очень красиво выложен верхний ряд окон. Такие, несложно описать, но красиво. И что же в нем было ужасного? Не знаю, может, это ощущение заброшенности. Хотя в окнах горел свет, и из некоторых доносились стоны и крики. И, простите, святой отец, что говорю вам про это. Ничего, рассказывай. Священник открыл глаза, перевел взгляд на почти догоревшую свечку и, подойдя, затушил ее двумя пальцами. «Я слышу. Продолжай». «Мне показалось, что это какой-то притон, как отель на час. Понимаете, о чем я?» Сэм силилась подбирать слова, но все равно дико краснела, говоря о таких вещах в храме. «Я спросила, зачем мы здесь?» И тогда он мне сказал, что здесь работает его знакомый, врач. И он примет пострадавшую без очереди. Мне это показалось странным. Врач? Здесь? Но я, наверное, просто испугалась. В общем, мы повели девушку в здание. Она так кричала, отбивалась, пыталась убежать. Мой напарник надел на нее наручники и, зажав ладонью рот, продолжал тащить за собой. Девушка поднялась с деревянной лавки и начала ходить взад-вперед. Воспоминания были такими яркими, такими свежими, что ей казалось, это все опять происходит в реальности. На глазах выступили слезы отчаяния. Неужели она ничего не могла тогда сделать? А сейчас? Может ли сейчас что-то изменить, если честно признается? Клиника там действительно была, и врач был. Сэм вернулась на свое место. «Так девушке помогли?» — уточнил святой отец. «Помогли». Она зажала рот рукой, чтобы своим истеричным смехом не напугать старушку в церковной лавке. Той было недалеко до инфаркта. «Я не знаю, помогли или нет. Передав ее, мы уехали. Уехали! Разве это нормально? Разве не должен был у меня зародиться вопрос, кто отвезет ее в полицейский участок? Мы не можем знать все и не можем винить себя за то, что нам что-то не пришло в голову. Человек только стремится контролировать свои мысли, Саманта. Сэм, пожалуйста. Хорошо, Сэм, мы не контролируем даже свои поступки. Хоть сотню раз стояли перед Богом, умоляя о прощении и клянясь, что больше никогда этого не сделаем. Ты и сама это знаешь. Знаю, прошептала девушка. Ну а что же говорить о мыслях? Мы можем только иметь твердое намерение жить по законам Божьим и стремиться делать все, что от нас зависит. Но даже я не могу похвастаться чистотой поступков и мыслей, потому и молюсь часами каждый день, лишь бы вымолить за них прощение. Саманта теребила ключи от машины и задумчиво смотрела туда, где догорала еще одна свечка. Надо было встать и потушить ее, но почему-то она не могла двинуться. И парафин, плавясь под жаркой настойчивостью колыхающегося пламени, стекал на блестящую поверхность подсвечника. В общем, мне не пришло это в голову. Точнее, пришло много позже, когда ничего уже нельзя было сделать. Утром закончилась наша смена, и напарник отвез меня домой. И только на следующий день я узнала, что эта девочка пропала. Родители были с ней в одной машине и пришли в себя спустя много часов после аварии. Они и заявили о пропаже. Повисло молчание. Свечки больше не трещали, догорели. Священные писания не шелестели потрепанными страницами. Старушка уснула. Ее искали в том отеле. «Как ты сказала? Синяя кошка?» «Зеленая собака», — засмеялась девушка. «Искали. Я и сама туда ездила. Но здание было закрыто, и не нашлось ни одного человека, который смог бы подтвердить, что той ночью там кто-то был». Напарник пожимал плечами и уходил от разговора. Да я и не настаивала. Мне было страшно. Страшно узнать, что девочка пропала именно оттуда. И именно потому, что мы ее туда привезли. Гораздо спокойнее для моей души было представлять, что ее вылечили, отпустили, и она сама куда-то пропала. Может быть, не стала вызывать такси, а пошла пешком и нарвалась на какого-нибудь бродягу. Или села в машину к незнакомцу, а он отвез ее на пустырь. «Так ее все же нашли?» — уточнил священник. «Нет, так и не нашли. Она пропала». «Если бы с ней что-то случилось, разве не должны были найти тело?» «Вот это-то и странно!» — ухмыльнулась Саманта и начала жевать обветренную нижнюю губу. «Должны были найти тело, но нет. До сих пор ничего. Может быть, она просто куда-то уехала и жива-здорова?» Заронил зерно надежды святой отец. «Сомневаюсь. Не может быть. Скорее всего, ее спрятали или... не знаю. У меня просто предчувствие. Уж очень странным кажется этот отель. И мой напарник. Странно он себя вел. Он ведь ничего толком не рассказал про тот вечер. Ни мне, ни другим». «Почему тебя волнует судьба той девочки, Саманта?» «То есть, Сэм, мы с тобой столько лет знакомы, а я так и не привык, что ты любишь это мальчишеское имя». «Люблю, отче», — засмеялась девушка. Ее так называл отец. Он всегда хотел мальчика. Но когда в семье одна за одной, с разницей всего в год, начали рождаться девочки, смирился. Роберт Райс любил своих дочерей, но называл их Алекс вместо Александра, Джо вместо Джорджианы и Сэм вместо Саманты. Он давно умер, погиб по глупости на охоте, свалившись со скалы в реку и захлебнувшись. Мать продолжала расти детей одна, хотя и не отказывала себе в удовольствии знакомиться с другими мужчинами, но ее религиозные взгляды не позволяли отношениям зайти слишком далеко. «Так все-таки почему?» — повторил свой вопрос священник. «Не знаю», — пожала она плечами. «Наверное, не могу смириться с тем, что это Из-за меня она пропала. А что, если ты никогда этого не узнаешь? Стоит ли забивать себе голову прошлым? Может быть, лучше направить взгляд в будущее и сделать все, чтобы этого не повторилось? Не повторилось? Она напряглась. Почему это должно повториться? Не знаю, у тебя специфическая работа. Все может быть. Мужчина улыбнулся и, хлопнув ладонями по коленям, поднялся. Надеюсь, я смог тебе помочь. Мне нужно идти. Скоро начнется служба. Конечно, пробормотала Саманта. Останешься? В его голосе не было надежды. Он не настаивал. Не считал нужным тащить кого-то силком в свою веру. Тем более был уверен в том, что Саманта Райс, несмотря на временные трудности и метания, все равно вернется в лоно церкви. Для нее душа было не просто слово. «Не останусь. Не сегодня. Слишком много мыслей». Она виновато улыбнулась и тоже поднялась с деревянной скамейки. «Ты не должна оправдываться». Любые оправдания бессмысленны, только сотрясение воздуха. Положив ладонь на смиренно склоненную голову, он что-то прошептал, еле шевеля губами, и ушел. Старушка мирно спала, повесив голову над грудь, бликовали иконы в свете лампад. Саманта Райс постояла, наслаждаясь тишиной и запахом ладана, и трижды перекрестившись, вышла через тяжелые двери.